Исцеление слепого. Евангелие от Марка, глава 8, стих с 22 по 26. Раз приходит Иисус Христос в селение Вифсаиду, приводят к Нему слепца и просят, чтобы Он прикоснулся, дотронулся к Нему. Иисус Христос взял слепого за руку, вывел его из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил: «Видишь ли что-нибудь?» Тот отвечал: «Вижу людей, только не могу разобрать хорошенько, деревья это или люди, они ходят». Иисус Христос опять положил свои руки на глаза прозревшего и велел ему взглянуть. Когда тот в другой раз открыл свои глаза, то уже стал все видеть ясно. Иисус Христос послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и никому там не рассказывай».